Глава 69. Они оба упали. Пистолет выстрелил, и я рухнула на землю, закрыв голову руками. Я слышала, как мужчины рычат. Кулаки врезаются в плоть и хрустят кости. Я отползла и прижалась спиной к толстому дереву. Роланд сидел на Келвине верхом и, вцепившись в пистолет, отводил дуло в бок, чтобы оно не было направлено на него. «Не смей трогать мою жену!» — прорычал Роланд. «Я уже трахал одну. Может, трахну и вторую?» Выплюнул Келвин. Это разозлило Роланда. Он разжал одну руку, и на лицо Келвина обрушились удары. Но, скорее всего, Келвин к таким ударам привык. Видимо, в тюрьме получил их достаточно. Он почти не реагировал. Его хватка на пистолете не ослабевала, пока в драку не вмешался третий. Дилан бросился к соперникам и врезал Келвину прямо в лицо. Тот застонал, изо рта у него брызнула кровь. Роланд, схватив пистолет, попытался встать, но Келвин, придя в себя, снова повалил его. Оба очутились на земле, и я завопила от страха за Роланда. Пистолет отлетел в сторону. В попытках завладеть оружием мужчины катались по мокрым листьям, попеременно оказываясь друг на друге, а плеухи, пинки и тычки локтями в лицо сыпались градом. Но прежде чем кто-то из соперников успел дотянуться до Глока, я подняла пистолет и встала над ними. Дрожащими руками навела дуло на Келвина. Мужчины уставились на меня снизу вверх. Затем Роланд встал, а Келвин с трудом облокотился на одну руку, подняв другую в воздух. «Самира». Роланд шагнул ко мне. «Не надо. Послушай его, Самира». Дилан подошел ко мне с другой стороны. «Выстрелишь, и тебе придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Будешь терзаться до самой смерти. Он собирался убить меня!» — истерично закричала я. «Собирался убить нас всех! Он убил Мелани, Роланд и Майли!» «Самира». Тихо сказал Роланд. «Все в порядке. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты жила с этим. Дай мне пистолет, и я совсем разберусь». Келвин рассмеялся, сплюнув кровь. «Послушай, мужа Самира, отдай пушку красавчику». Мои руки по-прежнему тряслись. Роланд подходил ко мне все ближе. Когда он обхватил пистолет руками, мы посмотрели друг на друга в упор. Его глаза обещали безопасность. Безопасность, которой я не чувствовала уже очень давно. Взгляд Роланда был проникновенным, извиняющимся. Муж словно просил прощения за то, что заставил нас пройти через это. Вот только заставил не он. К Келвину нас привела я. Во всем была виновата я. Мы чуть не погибли, потому что я оказалась настолько глупа и безрассудна, что решила противостоять хищнику. Но я сделала это ради них. Ради близняшек, ради Роланда. Я, наконец, что-то в жизни довела до конца, несмотря на то, что оказалась на волосок от смерти. Я выпустила пистолет, и Роланд взял его. Но тут я увидела, что Келвин поднимается и бросается вперед, вытянув руки. Он толкнул Роланда, и тот рухнул на землю ничком. Охнув, я повалилась следом, но успела увидеть, как пистолет приземлился у ног Дилана. Тот схватил оружие, и как раз в тот момент, когда Келвин перевернул Роланда и поднял руку, собираясь ударить моего мужа еще раз, Дилан вскинул пистолет и нажал на спусковой крючок. Пуля вошла Келвину в спину, грохот выстрела эхом разнесся по лесу. С губ Келвина закапала кровь, и Роланд оттолкнул его. Келвин рухнул на спину. Он смотрел в небо широко открытыми глазами, и в это трудно было поверить, улыбался. Кровь окрасила зубы, он захлебывался и булькал ею, но не переставал улыбаться. Роланд подполз ко мне и заключил меня в крепкие объятия, прижав мое лицо к своей груди и заставив отвернуться. Но мне не нужно было отводить взгляд, чтобы понять. Келвин мертв, и вся эта история с Мелани, Майли и дневниками наконец закончилась.